Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Константин Филиппов. Сноходец. Главы с 1 по 6. Сергей пришел с работы и плюхнулся на старенький диван, услышав, как тот жалобно скрипнул. Когда-то он стоял на даче родителей, но после развода с женой пришлось стряхнуть с него пыль и перевести в квартиру. Людка забрала все самое ценное, оставив откровенный хлам, которым и бомжи в его районе побрезговали бы. И нельзя сказать, что она сука распоследняя, а он солнышко лучистое, с которым поступили несправедливо. Нет, Сергей был в общем-то нормальным парнем, но с одним большим недостатком. Конечно, имелись и другие минусы, но на фоне неумения держать язык за зубами они блекли и выглядели уж слишком невинно. Когда начальник урезал премию, на которую он рассчитывал, он завелся с полоборота и разорался так, что стекла в кабинете зазвенели. «Ты что, козел, берега попутал?» Было самым безобидным выражением, а вот матерные композиции, заставившие покраснеть дородную даму из бухгалтерии, стоили ему места и такой характеристики, что показывать ее кому-либо означало навсегда испортить с ним отношения. Признаться, он не ожидал, что в поисках новой работы ему придется столкнуться с вопросами о том, почему он ушел с предыдущего места. Некоторые к тому же не ленились делать уточняющие звонки, и после этого дальнейшие разговоры становились бессмысленными. Вот как-то так и с Людкой произошло. Сказал ей в сердцах пару ласковых, когда она влезла своими цепкими лапками в его кошелек и выбрала оттуда все купюры. Понятно, что она не хотела, чтобы он сорвался в запой, и думала, что так будет лучше, но в тот момент, блин, даже вспоминать неохота. Итогом всего этого стал развод, а сейчас он отлеживал себе бока на стареньком диване, имея в перспективе. Да ничего там не было, ни перспективы, ничего. После развода он с парнями пошел в бар и накатил как следует, чтобы заглушить раздрай в душе. Посидели хорошо, можно сказать, душевно, начали расходиться, но судьба, видимо, посчитав, что неприятностей в его жизни было маловато, послала ему водителя, который на скорости выехал на тротуар для пешеходов и сбил его. Пузатый хмырь за рулем оказался юристом при городской мэрии, и после того, как загадочным образом пропали записи с камер видеонаблюдения, Сергей остался кругом виноватым. Плохим парнем, вымогающим деньги на лечение у солидного человека. Да, именно на лечение. При падении Сергей крайне неудачно ударился головой, то ли о край клумбы, то ли о бордюр, так или иначе, увезли его оттуда на скорой. Хотя в жизни ему доводилось слышать немало плохого о врачах, от пребывания в больнице у него остались только положительные эмоции и впечатления. Доктора проверили его на предмет повреждений, подлечили, напутственно похлопали по плечу и, продержав 2 недели, выписали домой. Так вот, как раз во время пребывания в больнице ему и приснился первый сон, яркий и красочный. Это случилось на 5-й или 6-й день в больнице, когда он лежал на кровати в своей палате. Закрыв глаза под звуки радио, он заснул, а потом оказался в теле грузного итальянца или испанца. На протяжении всего сна он оставался пассивным наблюдателем. Смотрел, как этот мужик чистит зубы, пьет кофе, ест тосты, целует жену в розовом халате и едет на работу. Потом он понял, что мужика звали Марко и работал этот южанин в магазине, торгующим техникой. Судя по имени, он был, вроде как, итальянцем, но кто его знает. Хотя все кругом разговаривали на иностранном, точно не на русском, языке, Сергей понимал, о чем идет речь, словно и сам являлся носителем языка, но не мог сказать, кем были окружающие его люди. Это итальянцы или испанцы, хотя, неважно. Понаблюдав за Марко, Сергей пришел к выводу, что тот настоящий подонок. Подменить товар в коробке – запросто. Стучать о своих коллегах начальству – всегда готов. А когда он услышал его мысли, то, вдобавок к уже перечисленному, понял, что южанин втихую ходит в гости к жене своего коллеги, молодого парня, и, обещая ей похлопотать за мужа на фирме, занимается с ней всяким непотребством несколько раз в неделю. Несмотря на легкое чувство брезгливости, которое появилось у Сергея, нужно было отдать должное этому торгашу, кое в чем этот Марко действительно разбирался. Несмотря на то, что Сергей не считал себя полным профаном в вопросах, связанных с техникой, Наблюдая за ним, он смог узнать немало для себя нового и полезного. Второй сон привиделся ему через несколько дней. На этот раз его забросило наблюдать за жизнью чернокожей многодетной мамочки из какого-то гетто. А что еще можно подумать, если кругом грязь и разруха? Вонючий негр с братками курил травку, а из комнаты, которую они оккупировали, доносился непрекращавшийся мат. Спиногрызы ее тоже не отличались добродетелью. Тот, что постарше, в свои 10 лет был уже не понаслышке знаком с полицией, после того, как украл что-то в супермаркете. Остальные, скорее всего, должны были пойти по его стопам, а пока они залипали в ворованные телефоны, планшеты, ели всякую пакость, выбрасывая мусор прямо на пол. Сон уже заканчивался, когда в нем началась клубничка. Обкурившийся негр, помяв мамаши сиськи, задрал ей юбку и по-быстрому присунул взад. Надо сказать, что негритянке это понравилось. Она энергично заработала задницей, и Сергей смог не только прикоснуться к ее чувствам и эмоциям, но и ощутить, каково это. Проснувшись, он немедленно запустил руку в трусы и, убедившись, что его хризантема никем не сорвана, с облегчением выдохнул. После этого сна в нем появился страх и нежелание испытывать подобное. Словно чувствуя его отношение, сны не приходили, но сегодня на душе было как-то особенно тоскливо, и он решил попробовать увидеть еще один сон. Глядя в потолок, сказал: «Только не в бабу и не в голубого», сказал и закрыл глаза. Заказанные параметры сна сработали, и на этот раз сон оказался в, точнее, не в, а деревом. Да, высоким таким деревом с веточками и листиками. Весь сон он простоял, подставив раскидистую крону лучам солнца, чувствуя, как легкий ветерок колышет листву. Было очень хорошо, комфортно, но раздражали мелкие жучки, грызущие его кору и древесину. Когда Сергей проснулся, он сразу же направился под душ, подставив тело струйкам воды, внимательно осмотрел свою кожу. Да уж, так и в дурке недолго оказаться, подвел он итог результатам осмотра. Лучше приготовлю чего-нибудь поесть и буду на работу собираться. Работал Сергей в старой кочегарке, построенной во времена царизма. Так, по крайней мере, говорил его сменщик Семёныч. Царизм не царизм, но ей реально было много лет. Все эти громкие лозунги про инновации и нанотехнологии обошли это место стороной, давая возможность заработать на хлеб физическим трудом. Долго он задерживаться здесь не собирался. Знакомые грозились открыть цех по производству консервов и взять его водителем погрузчика. И денег больше, и смена обстановки на пользу пойдет. Здорово, старый, поприветствовал он сменщика. Что читаешь? Да наши опять вдули, с разочарованием отложил тот в сторону Спорт-экспресс. Судьба у них такая, вдувать всем подряд. Зато анальные отверстия разработаны, геморрой им не грозит и на проктолога тратиться не придется. Злой ты, поморщился Семёныч. Они боролись, но не смогли. Да, да, понимающе кивнул Сергей. Контракты миллионные на плечи давили, бегать не позволяли. Недовольно фыркнув, Семёныч начал собираться, а Сергей пошел делать кофе. С ним работа шла веселее. Насчет футбола он имел свое мнение, не совпадающее с мнением многих знакомых. Он считал, что эта игра относится к категории развлечений и платить миллионы здоровым лбам за то, что они пинают мячик, как-то абсурдно. Есть же врачи, учителя, которые приносят гораздо больше пользы. Почему им не поменяться зарплатами? Утопия, как есть, в чистом виде. Потому что никто этого делать не будет, а общество. Да пошло это общество в топку, не все, конечно, но если туда засунуть тех, кто ворует народные деньги, отстраивая на них себе многоэтажные особняки, то он бы подбросил в пламя уголька, и плевать, что тем самым отберет работу у чертей, все равно в аду этим тварям гореть придется. Жаль только, что нельзя будет увидеть этот столь приятный взгляду процесс. Приняв смену, Сергей включил радио, и как-то в его голову прокралась мысль про те сны. Если они такие реальные, тогда почему я только наблюдаю за происходящим? Почему я не могу что-нибудь изменить? Если бы можно было подтолкнуть человека к выполнению нужных мне действий, это открыло бы такие перспективы. К сожалению, в школе меня такому не учили. Не давая ускользнуть появившейся мысли, он достал телефон и вбил в поисковик, как влиять на других людей. Интернет выдал множество ссылок, но ничего нужного там не оказалось, к сожалению. Но, несмотря на неудачу, пришедшая в голову мысль не собиралась пропадать, и, Придя домой, он решил конкретизировать настройки сна и попробовать увидеть жизнь глазами животного. Отчего-то ему показалось, что если и пробовать кем-то манипулировать, то начинать нужно с братьев наших меньших. Сказано, сделано. Чтоб животное было такое, боевое, закончил озвучивать вслух свое желание Сергей и закрыл глаза. Сон отправил его в тушку самого отмороженного зверя на планете, в медоеда, он же лысый барсук, он же ратель. В большой норе обитало четверо зверей. Все они чутко спали, а когда настал вечер, зашевелились и начали выбираться наружу. Вот и барсук, чьими глазами Сергей смотрел на мир, вылез из норы, осмотрелся и застыл на минуту, принюхиваясь к запахам. Вот тут Сергей и попробовал вмешаться, направив зверя в выбранную им сторону. Эта попытка забрала у него все силы и выбросила из сна. Проснулся он в холодном поту с бешено стучащим сердцем. На дрожащих ногах дошел до ванной и, включив душ, долго стоял под хлещущими по спине струями воды. «Чертов барсук! Чтоб я еще раз полез в него!» — сказал он охрипшим голосом и, досухо вытеревшись махровым полотенцем, пошел за стоявшей в холодильнике бутылкой водки. Человечество знало много способов расслабиться и снять стресс, но он предпочитал этот вариант. Налил до краев стопку, опрокинул и, прочувствовав приятное тепло внутри, начал делать бутерброд, что в переводе с немецкого означало «хлеб с маслом». В процессе задаваясь вопросом, почему не прижилось название «бутервурствить хлеб с колбасой», по его мнению, люди использовали гораздо чаще. Вот так, за водочкой, он просидел несколько часов, а потом его покой разорвал требовательный звонок телефона. Взглянув на номер, он ткнул в зеленую кнопку и сказал: «Здорово, Макс, Серый», — раздался взволнованный голос собеседника. «Леха помер. Под поезд бросился. Бросай все дела и приезжай. Надюха в истерике бьется, а ей до родов 2 месяца осталось. Вот же». Сергей сделал паузу, чтобы разложить полученную информацию по полочкам. «Где она? Записывай адрес». Подъехав на такси, Сергей заплатил и вышел из машины. Он не любил пользоваться их услугами, но алкоголь — штука коварная, и покойный отец в свое время крепко-накрепко вбил ему в голову, что, если выпил, за руль не садись. Осмотревшись, он двинулся было ко входу, но краем глаза увидел бегущего к нему долговязого парня с копной каштанового цвета волос. «Рассказывай», — сказал он Максу после рукопожатия. «Где Надюха? С чего Леха под поезд бросился? Что вообще происходит?» «Тогда по порядку», — перевел дыхание его собеседник. Лехе на работе сократили ставку, стало не хватать денег. Начал он искать, где бы лави поднять, и подсел на каналы стримеров, что онлайн-казино рекламируют. Насмотрелся, как они миллионы за один стрим поднимают, и вбухал туда все бабки, как свои, так и чужие. «Вот же, какой балбес», — с чувством сказал Сергей, — «знал бы раньше, прописал бы ему профилактического леща, чтобы всю дурь из головы выбить». Согласившись с ним, Макс продолжил рассказывать про Надю. Узнав про гибель мужа, та сорвалась в истерику, которую никто не мог остановить. Пришлось вызывать скорую. Медики быстро увезли ее с собой. Дети остались под присмотром подруги Макса, рыженькой Юли, с которой он по пьяни грозился в скором времени обвенчаться. «Вот такие дела», — закончил свой рассказ парень. «Да уж», — тяжело вздохнул и покачал головой Сергей. «Откуда эти ублюдки только берутся? Ты про кого?» «Про стримеров. Слушай, пробей, где эти выродки обитают. Город, улица, номер дома и квартиры. Если смогу за сутки обернуться туда и обратно, то съезжу, навещу их. Передам горячий пролетарский привет», — показал он сжатый кулак. «Чего это ты к пролетариям переметнулся? Раньше за буржуазию был. Вот, когда женишься, разведешься, тогда и поймешь, а пока нос не дорос. Ну-ну», — скептически посмотрел на него Макс, а потом, помявшись, спросил: «Серый, ты насчет стримера серьезно? А что, бывали случаи, когда я за базар не отвечал?» С Надей Сергей увиделся только на похоронах, одетая во все черное, она словно постарела на десяток лет, механически отвечая на соболезнования друзей и родных. После похорон все отправились в заранее снятое кафе на поминки. Сергей, выпив несколько рюмок, подсел к Наде. «Надь», — начал он разговор, — «я тут подумал на досуге. Знаю, что с деньгами у тебя не ахти. Вот и решил отдать тебе свою дачу. Домик, конечно, старенький, но продать его можно. Я скоро уеду, буду в другом месте работать. Мне за ней смотреть, сама понимаешь, никак не получится. Так что лучше уж ты продашь ее и потратишь деньги на своих спиногрызов. Сколько она примерно стоит? Влезла в разговор подружка Нади, Таня. Около 100 000, я так думаю. Давай, когда оправишься, набери мне, съездим и оформим бумаги. У меня есть знакомый нотариус, в очереди сидеть не придется. Кивнув, Надя всхлипнула и, придвинувшись, уткнулась ему в грудь. Не реви, подруга, все будет хорошо. Тут же принялась гладить ее по голове Таня. Все будет хорошо, это я тебе как дипломированный специалист говорю. Ты же вроде маникюром занимаешься, удивился Сергей, при чем тут? Слышь, оборвала его девушка, молчи и не лезь в женский разговор. Как был ты Пряжкин дубом, так дубом и остался. Надя позвонила через 3 дня. Потратив полдня на оформление бумаг, он усадил ее с группой поддержки в лице Тани и Маши в свою старенькую Хонду и повез показывать товар лицом. От города до дачного поселка было минут 40 езды. Дом был построен его отцом, когда тот работал на стройке. Из-за хороших отношений с начальством ему удалось купить стройматериалы по себестоимости и отгрохать на 6 сотках домик в 50 квадратных метров. Повозившись с замком, Сергей открыл входную дверь, и гости зашли внутрь. «Не знаю, как ты считал, но он стоит дороже 100 000», — подвела итог увиденному Таня. «Дороже, так дороже», — ответил Сергей. «В этом году я в первый раз сюда приехал. В том был 3 раза, не больше. Мне он не нужен, и париться с поиском покупателя тоже желания нет. А деньги? За место, на которое я пойду, мне 80 косарей обещают, плюс премиальные. Так что, могу себе позволить отдать дачу в хорошие руки. Спасибо», снова всхлипнула Надя. Отдав ключи и отвезя довольных девушек обратно в город, Сергей решил было съездить в городскую баню, благо в багажнике лежала смена чистой одежды, простыня, полотенце, дубовый веник, тапочки, шапка с красной звездой, шампунь и мыло, но звонок Макса нарушил его планы. «Серый», раздался в телефоне довольный голос приятеля, «я нарыл кое-что. Есть тема для разговора. Подъезжай в спортбар». Место встречи находилось недалеко от него, и уже через 5 минут он заходил в знакомое помещение. Раньше они часто собирались здесь всей компанией, чтобы посмотреть бои на широких плоских экранах. Оглядевшись, он увидел машущего рукой Макса и направился к нему. «Рассказывай, Шерлок», — подсел за стол к Максу Сергей. «Что удалось узнать?» «Это было элементарно, Ватсон», — напыжился тот. «Посмотрел я каналы стримеров, и никто из них не горит желанием давать свой адрес, но кое-какую информацию удалось достать. Я начинал с просмотров видео, которые были выложены самыми первыми. Аудитории мало, вопросов мало, и поэтому они отвечали каждому. Люди интересовались, откуда они, и получали ответы. Кто-то живет в Барнауле, кто-то в Сибири, кто-то в Петрозаводске, но под твои критерии попадает пока только один мужик. Что за мужик?» — спросил Сергей, махнув рукой официанту. «Зеленый чай», — сделал он заказ и повернулся обратно к Максу. «Из Питера, и вот его фотки», — сказал тот, когда официант отошел, и открыл ноутбук. «Нашел его страницу в ВК. Адрес тоже есть?» «Нет, но я с ним пообщался в чате и пригласил отметить последний выигрыш свежесваренным пивом. Написал ему, что, мол, являюсь совладельцем бара и сделаю ему скидку в 50%. «Ничего себе, какой ты у нас щедрый», — ухмыльнулся Сергей. «И как это мы с парнями могли считать, что от тебя снега зимой не допросишься? Ой, только не надо гнать пургу. Дальше рассказывать или как?» «Рассказывай. Договорились встретиться завтра в 6 вечера, возле кафе «Три толстяка». Мол, мое заведение находится рядом, но надо пройти через Пулковский парк. Там рядом станция метро «Московская». Отметелим его и быстро уйдем. «Отметелим. Ты что, собрался и сам принять в этом участие?» «Да, я и Димон. Просто, Серый, не обижайся, но если ты поедешь один, то наверняка выйдет какая-нибудь фигня. Вспомни, как в прошлом году на карьер ездили искупаться». «Вспомнил, и что? Когда ты вернулся за забытым мангалом и с чурками сцепился, а мне смотреть, как они его себе забирают, так ты даже не попытался им объяснить, что это наш мангал. О чем там говорить? Они же знают, что это не их мангал, но берут. В такой ситуации слова уже не нужны. Их учителя просто не научили, что воровать чужое нехорошо, вот я и восполнил им пробел в знаниях». «Восполнил он. Марату пришлось к Ардухану ехать, чтобы эту тему замять. Ты же сломал челюсть и руку племяннику Рафика, а тот на третьем месте в городском списке богачей числится. Откуда мне было знать, что он таким хлипким окажется? Да и Марату я говорил, пусть приезжают. У меня есть клюшка по гольфу, поверь, она в разы лучше биты, так что отмахался бы. Отмахался бы он. Ну-ну, только завтра ее не бери. За кого ты меня принимаешь? Возмутился Сергей и перевел разговор на бокс. Что за бои будут на этой неделе? Вернувшись домой, Сергей позвонил Семенычу и договорился, что тот его подменит, после чего снял с секции пыльную коробку со старыми фотографиями, под которыми лежал травматический пистолет АСА и самостоятельно изготовленные патроны. В 2011 году вышли поправки к закону об оружии, где ограничили максимальную энергию резиновой пули до 91 ДЖ. Новые патроны годились только на то, чтобы пугать ими собак, догонять воробьев, поэтому пришлось делать их самостоятельно, хотя это и незаконно. Ай-яй-яй, из-за толщины травмата пришлось отказаться от мысли засунуть его в карман. Вывалив все содержимое барсетки на кровать, Сергей положил в нее пистолет. «Вооруженный очень опасен», — сказал он себе и изобразил пальцами пиф-паф. «Может, травмат и не пригодится, но лучше пусть будет, чем буду жалеть, что его нет». На этой жизнеутверждающей ноте Сергей включил компьютер и принялся просматривать расписание транспорта до Санкт-Петербурга. Найдя подходящий по времени рейс, он заказал билеты и созвонился с парнями. Можно было поехать на своей машине, но его жутко раздражали пробки, а в этом городе они растягивались на километры, тем более, что завтра была пятница. Нет, только общественный транспорт. Город на Неве встретил их неласково. Хмурое небо и порывистый ветер. «До встречи час остался», — сказал Денис, взглянув на часы. «Успеем», — отмахнулся Сергей, — «я сюда приехал в третий раз в жизни. В первый раз, это была школьная экскурсия. Нас водили по городу. Мы везде фоткались, потом пришли в Эрмитаж и провели там часа три или четыре. Когда вернулись обратно, классная сказала: «Дети, завтра я жду от вас сочинение под заглавием. Я в Эрмитаже. Напишите, что вам больше всего понравилось и какие чувства вы при этом испытывали». Мой утомленный поездкой мозг наотрез отказался чем-либо восхищаться, и сочинение состояло из одной строчки. «Мне ничего не понравилось». Как сказала потом классная, даже жирный кол не смог выразить и сотой части эмоций, которые она испытала во время чтения моего произведения. «Это же Эрмитаж!» Полоскала она мне мозги в учительской. «Как ты можешь, Пряшкин, быть настолько бесчувственным? Это же искусство. Что было во второй раз?» Заинтересовался Макс. «Второй раз перед свадьбой был. Приехал, чтобы купить подарки родственникам жены и браслет Людке. Кольца мы до этого вместе ходили выбирали и купили у нас в городе, а браслета, который Людке бы понравился, там не нашлось. Вот так я и приехал сюда с котлетой денег. Зашел в ювелирный, там продавщица глазки начала строить, задницей вертеть и говорит тихонько, мол, дождись. Когда я смену закончу, живу я недалеко, зайдем ко мне, чайку попьем». Я так подумал, поразмышлял, может, питерский чай, он стоит того, чтобы задержаться. В общем, дождался ее, проводил до дома, до квартиры, до кухни. Там и отодрал эту кошку ненасытную. Но в процессе презик порвался, а когда вернулся, у меня закапало. Пришлось выдумывать причины, чтобы свадьбу на неделю перенести. «Твои истории совершенно не поднимают настроение», — хмыкнул Денис. «Не трусьте, парни, все будет нормально», — успокоил он его и, услышав объявление, следующая станция Московская, шагнул к дверям вагона. Стример, с которым договорился встретиться Макс, оказался невысоким плюгавым мужиком с проплешиной на макушке. Радостно улыбаясь, он принялся трясти руки парням, демонстрируя хорошее настроение и желтые прокуренные зубы. «Давайте поспешим», выступал заводилой Макс. «Пиво уже ждет. Чем раньше сядем за стол, тем больше выпьем». Смеясь и громко разговаривая, они направились к Пулковскому парку. Сергей шел чуть сзади, не сводя со спины стримера холодного, предвкушающего взгляда. Тот неожиданно обернулся и, взглянув на Сергея, на мгновение замер. Улыбка, которая до этого не сходила с его лица, куда-то пропала, и он начал озираться по сторонам. «Ребята», — попробовал соскочить стример, — «я тут вспомнил про одно срочное дело. Так что извиняйте, но сегодня у нас никак не получится посидеть. Денис, оглянувшись, шагнул к нему, и мигом захлопнувший рот стример резво метнулся в сторону, застав парней врасплох. Бросившись вслед за ним, Сергей понял, что тот может успеть добежать до оживленной улицы и без малейшего колебания выхватил осу. Первый выстрел в спину сбил стримера с ног. Упав, тот было начал подниматься, но раздались еще два выстрела, не позволивших ему встать. Сергей уже подбежал вплотную, когда тот извернулся от удара ногой и вскочил на ноги. Четвертый выстрел должен был попасть в плечо, но как-то так получилось, что вместо этого пуля влетела ему в висок, и стример сломанной куклой рухнул на землю. Из раны струйкой потекла кровь, и Сергей тут же обернулся, оглядываясь по сторонам. Редкие прохожие доставали телефоны, направляя их камеры на него. Другие подносили к уху, явно звоня в полицию. Макс и Денис смотрели на него с побледневшими лицами, широко распахнув глаза. «Валите отсюда, парни», — сказал он им и, достав телефон, позвонил Семёнычу. «Извини, дурака, старый, подвел я тебя». Полиция приехала через несколько минут, к счастью, ни Макс, ни Денис не стали тупить и быстро смылись, а он стоял и смотрел на подъезжающую машину, держа в опущенной руке пистолет. Когда полицейские выскочили из машины, он выронил осу и, встав на колени, завел руки за голову. Кто же мог знать, что так все закончится, билась в его голове единственная мысль. Для полицейских дело было предельно ясным. Гражданин Пряшкин Сергей Викторович, находясь в стесненном финансовом положении, решил сыграть в онлайн-казино, запрещенное на территории Российской Федерации. После того, как проиграл все деньги, гражданин Пряшкин решил поквитаться с теми, кто его рекламировал. «Все так?» – спросил его следователь, протягивая протокол для подписи. «Да», – ответил Сергей и расписался. «Дурак, ты, Пряшкин», – решил просветить его следователь. «Эти стримеры поначалу играют на свои деньги по маленьким ставкам, по-всякому завлекая людей на свои каналы. Кто истории интересные рассказывает, кто глазки строит и жопой вертит, кто сложит руки перед грудью и показывает, как белочка прыгает и чайка кричит, кто 100 рублей разыгрывает для подписчиков своего канала. Все это для того, чтобы набрать аудиторию и заинтересовать руководство онлайн-казино. Когда те видят, что у стримера есть аудитория, они ему делают предложение, от которого никто не отказывается. Нанимают команду, которая занимается его сайтом. Снимают ему профессиональную студию для трансляций. Зачисляют на счет несколько миллионов, говорят, на каких слотах играть. И те, ставя по 5-10 тысяч на одно вращение, срывают огромные выигрыши. Понятно, что они их не получают. Это фикция, виртуальные фантики, реальными деньгами они не станут. Но, чтобы соответствовать, стримеры заламывают руки и кричат, изображая радость. Настоящую радость они получают от другого, от партнерок. Это ссылки под видео, кликнув на которые, ты попадаешь на сайт казино. Проигрываешь там деньги, и 40% от них перечисляются стримеру. А те редкие счастливцы, которые срывают куш, его не получают. В том году был случай, мужик пришел с заявлением. Сорвал в онлайн-казино джекпот, больше миллиона, а те его кинули. Учетку заблокировали и сказали, что он мошенник. Вот так-то. Опросив свидетелей и просмотрев записи камер с места преступления, полицейские составили ясную картину произошедшего и начали раскручивать Сергея на показания о друзьях, но тот говорил, что случайно зацепился с ними языками по дороге и знать не знает этих парней. Полицейские особого рвения решили не проявлять, оставив его в покое. Размышляя о перспективах, была у Сергея мысль, что дело пойдет по 109 статье УК РФ, но сокамерники в один голос сказали, что его статья, 105, без вариантов, и светить ему будет 10 лет, не меньше. Грустно, печально, и идти на зону очень не хочется. Нет там ничего хорошего. Вся эта блатная романтика, полное дерьмо. Вот в этот момент и появилась шальная мысль. А что, если с помощью сна я смогу переселиться в другого человека? Я туда, он сюда. Размен неравноценный, но, может, стоит попробовать. Вдруг получится. В камере было много лишних глаз и ушей, и кто-нибудь из них наверняка стучал опером, поэтому лучше было делать это в отдельном помещении, а под эти критерии попадал только карцер. Решившись, он встал со шконки, потянулся, разминая мышцы, и, выбрав целью дальнобойщика, доставшего всех своими нравоучениями, двинулся к нему, примериваясь кулаком к его челюсти. Телефонный разговор. Игорь, рассказывай, что у вас произошло. У меня телефон разрывается от звонков. Журналисты как с ума посходили. В сети заголовки аршинными буквами. Резня в крестах. Через час меня ждут с отчетом наверху и драть будут без вазелина. Что, черт возьми, произошло? Да, чертовщина какая-то. В 6 утра был подъем, дежурный отзвонился в 6 часов 4 минуты. Говорит, заключенный Пряшкин на внешние раздражители не реагирует, температура тела холодная, пульса нет. Оповестили медиков, а через несколько минут тот открыл глаза и голыми руками принялся убивать всех, кто был рядом. Шестерым вырвал кадык, прежде чем его изрешетил поднятый по тревоге наряд. В трубке телефона воцарилось тяжелое молчание. «Ты понимаешь, что с тобой теперь будет? Мы друзья, но в этой ситуации я тебе никак не смогу помочь. Где-то в другом мире». Сергей лежал и смотрел в потолок, и то был не карцер. Он лежал на кровати, возле открытого окна, а за окном шумело море, кричали птицы, и воздух. Это был воздух свободы. У него получилось. На этом хорошие новости заканчивались. Установки, которые он задал перед тем, как закрыть глаза, каким-то чудом перенесли его сознание, его душу, его дух в другой мир, в тело старого ветерана империи, которому оставалось коптить небо от силы несколько дней. Бравый вояка, проведший большую часть своей жизни на полях сражений, плакал от того, что умрет в кровати, а не в бою с врагами. Соприкоснувшись во сне с Сергеем, он принял предложение обменяться телами и оставил Пряшкину свое доживающие последние дни тело и память всей предыдущей жизни. Мир, в который занесло землянина, оказался весьма необычным. В нем были полубоги, которые, давая свое благословение, определяли жизненный путь людей до самой их смерти. Были секты, в которых учили использовать энергию, пронизывающую все сущее в этом мире. Старые кланы хранили знания тотемов, которые наделяли людей особой связью с представителями флоры и фауны. Вошедший на престол император направлял верные ему легионы на завоевание новых территорий, а получившие грандиозный заказ цеха ремесленников бросали все свои силы на создание новой столицы, которую заранее окрестили чудом света. Жрецы, связующие звено между людьми и полубогами, строили новые храмы, а в далеких степях кочевники создали технику улучшения тела и начали проводить первые эксперименты. Но обо всем по порядку. Ветеран империи, оставивший Сергею тело, был посвящен стезе воинов в 8 лет. Его благословили полубоги империи, и, не заходя домой, он отправился в казармы для юнцов. Его учили сражаться голыми руками и всевозможным оружием. Благодаря благословению высших сил, в 12 лет его телосложение не уступало по параметрам взрослым мужчинам, и тогда же он принял участие в своем первом бою, где пролил первую кровь, вырвав кадык сероглазому врагу со сломанным носом. И да, его лицо до сих пор стояло перед его глазами, а вот последующие слились в серую массу, цена которой – победа. Просматривая его воспоминания, Сергей будто и сам проживал еще одну жизнь. Жизнь, наполненную кровопролитием и сражениями, опасными приключениями и планами военных кампаний. До сих пор он всегда был не глупым, хотя и не особо везучим, парнем. Он неплохо учился, хотя и звезд с неба тоже не хватал. Но эти воспоминания с первого раза намертво отпечатались в его разуме, а после парень и сам не заметил как, но они до такой степени влились в его личность, впечатались в самосознание, что невольно изменили и его самого. В памяти генерала Сергей обнаружил легендарный комплекс упражнений элитных воинов империи и посмотрел глазами старого вояки на церемонию избрания императора. Лучшие из лучших выстроились в тот день на Дворцовой площади в две шеренги, а между ними неспешно шел обнаженный юноша. Пристальные и придирчивые взгляды пытались отыскать на его теле изъяны, ведь только совершенный человек мог править империей, и когда жрецы, накинувшие на юношу мантию, спросили, прошел ли тот первое испытание, все дружно заорали: «Слава! Слава! Слава!» Это был суровый и непростой мир. Множество народов находились в сложных отношениях друг с другом. Если у какого-либо народа, к примеру, появлялся одаренный ребенок, то он вступал в секту, изучал имеющиеся там знания, совершенствовался и развивался, вплотную подходя к черте, отделяющей мир смертных и мир полубогов. Если его воля была крепка и он решался на крайне опасный ритуал, когда тело из плоти заменялось телом из энергии, и успешно проходил его, то он становился полубогом. Затем новоявленный полубог брал свой народ под покровительство. Если у него возникала вражда с другими полубогами, то, соответственно, его народ начинал воевать, отстаивая честь своего полубога. Полубоги могли образовывать фракции и распускать их. Естественно, это отражалось на политической карте континента. К тому же нельзя было сбрасывать со счетов действия людей и их амбиции, порой приводящие к кардинальным изменениям уже имеющихся раскладов. Строились и разрушались города. Появлялись новые герои, жаждущие вписать свое имя в историю. То и дело рождались гении, которые изучали тайны мира. Они создавали новые техники и улучшали старые. Мир развивался, и это было настолько притягательно, что Сергей захотел в нем остаться. И захотел этого всем сердцем и всей душой. Он обратился к миру, даже не задумываясь о том, что со стороны его слова могли показаться смешными или глупыми. И, как ни странно, мир ответил ему. Он оценил пришедшую сюда душу и предложил ей другое тело. Тело мальчишки 7 лет, который в данный момент, уткнувшись в подушку, ревел от горчайшей обиды. Мир согласился забрать на перерождение убитую горем слабую душу, а взамен Сергей обязался сделать то, что должен был совершить в этой жизни мальчишка. В частности, защитить свой род и оставить после себя потомство. «Я согласен», – без малейшего колебания ответил землянин и закрыл глаза. Спустя день на берегу моря был сожжен умерший ветеран империи, а прах его был развеян по ветру. Старший жрец в отделе тайны пророчеств с недоумением смотрел на изменившееся положение звезды в созвездии Большого Колеса. Поколебавшись, он обратился с мольбой, но даже полубоги не ведали ответа на его вопрос. «Запомните этот день, и, если в будущем среди значимых фигур появится человек, родившийся в этот день, немедленно оповестите меня. Марк, Марк», зовя, искала своего младшего брата девчушка, одетая в кожаную броню. «Братец, ты где?» Глава 7-12. Встав ранним утром, я направился за дом, чтобы выполнить подсмотренный в памяти ветерана империи комплекс упражнений. Пока я делал его, вольно или невольно, но мысли мои скатывались к судьбе мальчишки. Марк с рождения был помешан на желании пойти по стезе воителя. Он вставал с этой мыслью и засыпал с нею, но ситуация в его роду сложилась весьма непростая, и, чтобы объяснить ее, наверное, стоит сделать небольшой экскурс в историю. Когда-то род Марка жил в столице империи, обладал связями, богатством и влиянием. Но неочевидные решения императора побудили тогдашнего главу выступить с порицанием его действий. Поступок, который характеризовал его как патриота страны, но вызвавший неудовольствие человека, стоявшего на вершине власти. Главе рода предложили два варианта. Продолжать возмущаться действиями императора и направиться всем родом на плаху или, собрав все имущество, покинуть столицу и переехать в указанное чиновниками императора место. Глава поступил, выбрав третий вариант. Продав все, что они не могли увезти с собой, люди погрузились на летающие корабли и направились к границам империи, перед этим приобретя у жрецов полубожественный тотем. Если быть кратким, это длинный, 20-метровый деревянный столб, исписанный символами и позволяющий произнесенным возле него словам достигать полубогов. Высадившись у границ государства, люди совершили долгий и изнурительный переход, прежде чем нашли подходящее место для строительства родового гнезда. Сначала в землю был вкопан полубожественный тотем. Вокруг него кольцом построили административные здания, а во втором кольце начали строить дома для людей. К слову сказать, Марк жил в третьем, последнем кольце.